те, кто правят банковской системой, это люди религиозно-мистического склада. Ну, а если по-простому говорить, то это откровенные сатанисты. Перед началом военных действий Зеленский объявил, что Украина – это новый Израиль. Поэтому надо радикально сократить поголовье всего скота. То есть начать с обычного скота, да, ну и закончить человеческим. А есть какой-то план, чтобы нам все-таки как-то выжить и жить по-человечески, вот без этого всего? Понимаете, планов может быть много, но все упирается в проблему власти. То есть при такой власти, которая сейчас имеется в развитых странах, ну и в России в том числе, нас ничего хорошего не ждет. Сейчас очень много происходит в мире интересных событий. То война, то какой-то катаклизм. Человечество так вот задумывается. Что происходит вообще? Куда мы попали? Почему вот нас все время чем-то накрывает? То поджаривают нас, то топят, то стреляют, то брат на брата идет. И вот хотелось бы узнать вашу точку зрения и позицию по этому поводу. Что творится вообще в мире? Чтобы понять, что происходит в современном мире, с точки зрения политологии невозможно. С точки зрения геополитики тоже невозможно. То есть это все будут представления, совершенно оторванные от реальности. Понимать это все нужно в комплексе, с учетом религиозных, я бы еще сказал, религиозно-мистических представлений. Потому что те, кто правит современным миром, те, кто правит банковской системой, это люди религиозно-мистического склада. Ну, а если по-простому говорить, то это откровенные сатанисты. Поэтому, если мы не будем представлять их планы, то, что они делают, то мы ровным счетом ничего не поймем, что происходит в мире. Вот так и получается. Люди считают, что все, что происходит, это какие-то случайности, это какие-то случайные и необдуманные действия политиков. На самом деле все обдумано. И все развивается по плану. Ну, об этих планах я уже многократно говорил, повторяться особенно не хочу. Есть так называемый план Соломона, который детально описан вовсе не в Библии, а в каббалистической литературе. Прежде всего, в Лурианской каббале. Там считалось, что до достижения власти всемирного правителя, царя, или для достижения тысячелетней субботы, так называемой, необходим мировой правитель, и для этого необходимо провести в мире так называемые четыре мировых войны. Это было в Лурианской каббале. Дальнейшие планы развивались такими людьми, как Исаак Ньютон, который был навигатором Приората Сиона, то есть главным масоном в мире. Он расшифровал Откровение Иоанна Богослова и книгу пророка Даниила и показал, что для достижения этой цели необходимы несколько больших жертвоприношений. Это прежде всего призыв к воссоединению евреев в Палестине. Это дата основания Всемирного сионистского движения. Он ее обозначил как 1897 или 1898 годы, и государство в Палестине под названием Израиль надо было создать точно через 50 лет. И вот этот план был осуществлен. Ну, о дальнейших планах я многократно рассказывал. Это прежде всего план баварских иллюминатов по захвату мира и план черного папа-масонства Альберта Пайка. А вот здесь уже все было обозначено совершенно конкретно. Три мировых войны. Первая мировая война, значит, была намечена на 1914 год примерно. Ну, так и случилось. Целью Первой мировой войны было столкновение, прежде всего, столкновение Германии с Россией. И война должна была закончиться, в общем-то, поражением Германии. Вторая мировая война имела примерно такую же цель, но добавочной целью было основание государства Израиль. То есть эта война должна была привести к переселению европейских евреев в Палестину. Ну, что и было сделано, и ровно через 50 лет после призыва евреев к объединению в Израиле было основано государство Израиль. А вот Третья мировая война по плану Пайка должна была начаться на Ближнем Востоке. Он ничего конкретного не говорил о том, сколько эта война будет продолжаться и когда начнется, в отличие от первых двух мировых войн. Также, кстати, и Ньютон. Он обозначил лишь, что эта война будет длиться очень и очень долго и приведет к кончине мира в 2060-х годах. То есть предполагается, что эта война, она сейчас уже идет, такая гибридная многоплановая война, будет продолжаться практически несколько десятилетий. И они ее останавливать не хотят. Но горячие этапы будут продолжаться, по-видимому, по несколько лет. Вот такие горячие этапы, как война на Украине. А ведь там было обозначено в плане Альберта Пайка, что эта война будет на Ближнем Востоке, в Израиле. Но, как вы знаете, что перед началом военных действий Зеленский объявил, что Украина – это новый Израиль. И дата начала СВО полностью соответствует каббалистическим вычислениям дат Первой и Второй мировой войны. То есть, если точно складывать двузначные числа в датах начала Первой и Второй мировых войн и начала СВО, то это будет 68. Вероятность такого совпадения менее 1/1000. Так что, сами понимаете, это было заранее запрограммировано, в том числе и дата начала СВО. И, к сожалению, наше руководство выполнило этот план. А то, что этот не наш план, я уже рассказывал многократно. Есть более десятков документов так называемых глобалистов о том, что нападение должна совершить это и именно Россия, и боевые действия должны быть на территории Украины. Об этом давно было сказано. И эти военные действия должны продолжаться долго. Это должна быть долгая позиционная война на истощение обеих сторон. И в результате будут обессилены два государства. Украина практически будет порвана. Будет минимизировано население на Украине. Ну, а что касается России, то будет ослаблена ее армия в результате этих длительных боевых действий. Ну и в результате с Россией будут делать примерно то же самое, что с Украиной. Но при этом существует еще и параллельный план, так называемый СССР 2.0. Ну, эту программу у нас проводил Кургинян, человек, связанный с израильской разведкой, он даже об этом не стеснялся говорить. Это план, по сути дела, объединения России и части Украины. Возможно, и Белоруссии. Еще туда включают иногда и Прибалтику. Это, так сказать, проект СССР 2.0 или построение новой Хазарии. Вот существует теория трех Хазарий, она изложена у Ходеса в книжках, его выступлениях. Так вот, третья Хазария – это и будет то, что возникнет на территории юга Украины, юга России, и, возможно, захватит и другие области. Вот такой план. То есть геополитический план – это строительство нового Северного Израиля вот на территории так называемого Хартланда, да, как по геополитике, то есть на территории восточноевропейской равнины, ее южной части, включая и Северный Кавказ. При этом Южный Израиль, конечно, останется, сохранится и, по-видимому, даже расширится, но при этом значительная часть израильтян переедет на территорию этой Хазарии. Туда же предполагается переместить и евреев из США и Европы. Это вот такой давний план, который был озвучен давно. Это план верхушки масонства и одновременно план так называемых черных шляп. Значит, все это было давно озвучено. Так что вот идут такие процессы, без понимания которых невозможно разобраться в современной геополитической обстановке. То есть это все не случайности, все эти войны, конфликты не случайности, и все идет по плану. Также и те катастрофы, которые сейчас происходят в мире, и в Европе, и в Северной, и в Южной Америке, и даже в Африке. То есть до сих пор вовсю работает климатическое оружие. Я о нем делал специальную лекцию. На 2,5 часа можете в интернете посмотреть. Там детально описаны механизмы работы этого геофизического оружия. И цель работы геофизического оружия – это обрушение экономик развитых стран. Ну, в том числе даже африканских стран, ну, которые являются развивающими. В том числе и Китая. Это одна цель. Ну а другая цель – это шантаж. То есть путем шантажирования руководства стран, которое не хочет подчиняться глобалистам, можно применять геофизическое оружие. И геофизическое оружие находится в руках банковской элиты. И главным разработчиком этого геофизического оружия был Нафтали Берг, член «Черных шляп». Вот так. Так что, видите, все это глобалистские проекты, и без учета этих проектов невозможно разобраться в том, что происходит. Вот. А происходит хаотизация мира, происходит война, в том числе и для цели переселения южных народов в Европу, ну, в том числе и в Россию. Путем переселения этих южных народов попытаются минимизировать белую расу. А задача уничтожения белой расы давно сформулирована. Я многократно говорил, кем и когда. Еще одна глобальная задача – это уничтожение белой расы, прежде всего его ядра – славянства. Вот такие задачи ставят глобалисты, они даже не скрывают своих задач. Но, к сожалению, наши люди не хотят читать литературу, не хотят разбираться в этих вопросах, слушают Соловьева, Сатановского и Кедми, и, естественно, находятся в полном мороке. Вот такая ситуация. Ну, довольно-таки радужная перспектива, судя по всему, нас ожидает, если мы не одумаемся, если мы что-то не начнем предпринимать. И я слышу, тут сатанисты, тут сионисты, вот план вот этот, план вот этот. А есть какой-то план, чтобы нам все-таки как-то выжить и жить по-человечески, вот без этого всего? Понимаете, планов может быть много, но все упирается в проблему власти. То есть при такой власти, которая сейчас имеется в развитых странах, ну и в России в том числе, нас ничего хорошего не ждет. Мы можем строить какие-то общины, скажем, родноверческие, ведические, пытаемся поднимать свою культуру, но это все проекты по минимуму, потому что в любой момент все эти общины могут быть уничтожены, расформированы, все это власть может легко прикрыть. Конечно, на будущее вот такие поселения нужно делать, конечно. На самый худший вариант, если мир захватит глобальная война с применением ядерного оружия, и кто-то выживет, естественно, кто находится вдалеке от крупных городов, и на этой основе уже надо будет развивать новую цивилизацию. Но, к сожалению, это не выход из положения. Все упирается в проблему власти. И самая главная задача, как я считаю, это десатанизация всех стран. И прежде всего России. Потому что Россия продолжает быть удерживающим, как пишет Православная Церковь. Это, по сути дела, последний удерживающий фактор от гибели мира. Вот. Поэтому задача десатанизации – это главнейшая задача. Знаете, как-то еще, когда во время правления Медведева на его призыв к десталинизации, я сказал, что сейчас главная задача не десталинизация, а десатанизация. И вот примерно через десятилетие я услышал это слово десатанизация от генерала Павлова. Его нашумевшая статья была о десатанизации Украины. И там он упомянул как раз вот эту самую известную организацию, назвав ее сектой. Ну, все было сказано достаточно мягко, но тут выступил Берлазар, и вскоре генерал Павлов был уволен. Ну, как ни странно, генерала Павлова подхватил Кадыров, который стал говорить о дешайтанизации. Почему так важна десатанизация? Потому что власть практически сейчас во всех странах находится в руках религиозных мистиков. Ну или простыми словами сатанистов. Они руководят не только банковской системой, они проникли во все органы власти. Все органы власти находятся у них под контролем. Разумеется, включая спецслужбы и армию. И если не произвести десатанизацию, то не только Россия, но и весь мир ждет крах. По сути дела, речь идет об уничтожении нашей цивилизации. Потому что они хотят сократить население примерно до 500 миллионов. Вы сами понимаете, что это такое. Это означает практически уничтожение современного мира, включая его природу. Без этого никак. Сами хотят отсидеться в каких-то подземных укрытиях, ну, потом выйти, вот после 2060 года, и там уже строить свое тысячелетнее царство. Но другой проект у них — обойтись без применения ядерного оружия, а сократить население другими методами, прежде всего медицинскими, да? Да, и сейчас, вы знаете, подготавливается глобальное пандемическое соглашение. Россия, как я понимаю, не хочет выходить из ВОЗ. И, по всей видимости, она его подпишет. А это будет означать, что вот такие ситуации, какие у нас были в 2020-2021 году, будут продолжаться еще в более жестком виде. И, к сожалению, средства массовой информации так могут обработать людей, что они будут принимать новые чудодейственные зелья. Ну, в результате, естественно, много людей погибнет, будет разрушен их иммунитет, но самое главное, что это направлено на разрушение функции воспроизведения. То есть эти люди будут бесплодными. Ну, другие проекты сокращения населения, естественно, связаны со столкновениями, с межрелигиозными столкновениями, с помощью заселения Европы, России, в том числе и Штатов, южными народами, настроенными агрессивно. И другой метод сокращения населения – это различные пищевые добавки, да, которые используются очень давно. Они также приводят к бесплодию и слабоумию. Ну а сейчас, вы уже, наверное, слышали, развивается программа перехода на пищу из насекомых. Да, совершенно маразматическая программа. Но потребление человеком в большом количестве хитина приводит практически к разрушению его пищеварительной системы и иммунитета. То есть к такой пище надо очень долго привыкать, и это приведет, конечно, к катастрофическим последствиям. Ну и затем такие вещи, как химтрейлы. Это тоже применение разного рода веществ, в том числе снижающих активность мозга. Потребление этих веществ, ну, с овощами, с фруктами, естественно, приводит к слабоумию. Да? Это одна из задач. Да? Ну, другая задача — геофизическая. То есть химтрейлы работают совместно с так называемым геофизическим оружием для вызывания циклонов, антициклонов, засух, наводнений и даже землетрясений. Дело в том, что с помощью оружия ХАРП раскачиваются колебания ионосферы. Энергия, запасенная в атмосферном озоне, его окислах азота, превращается в энергию акустических колебаний на сверхнизких частотах. Эти сверхнизкие частоты, идущие из верхней атмосферы на Землю, приводят к раскачке магмы. То есть магма является так называемой реологической средой. То есть ее вязкость зависит от предыстории, от внешних воздействий на нее. Вязкость магмы резко падает, она выходит на поверхность, это увеличивает активность вулканов. Ну и кроме того, с помощью геофизического оружия снимается напряжение в земной коре, что приводит к землетрясениям. И сейчас это идет вовсю, то есть Одно время при Трампе работа геофизического оружия была практически заморожена, а сейчас его раскочегарили вовсю, действуют корабельные станции, не только установки в Норвегии и на Аляске. Но сейчас все это установлено на кораблях военно-морского флота США. И этим оружием сейчас пугают, запугивают и воздействуют на самые разные страны, в том числе на африканские страны. Ну и создается впечатление, что все это происходит в результате так называемого глобального потепления. То есть абсолютное большинство населения думает, что это связано с человеческой деятельностью и так называемым глобальным потеплением. Но сейчас, когда уже стало известно, что ледник в Гренландии растет, ледник в Антарктиде растет, во многих районах, наоборот, происходит похолодание, то уже сейчас говорят не о глобальном потеплении, а о катастрофическом изменении климата в результате деятельности человека. То есть в результате работы предприятий, в результате деятельности автотранспорта и в результате деятельности жизнедеятельности животных, прежде всего крупного рогатого скота, которые якобы испускают очень много метана. Ну и, наконец, в результате деятельности крупного человеческого рогатого скота, ну, который они тоже считают за скот. Поэтому надо радикально сократить поголовье всего скота. То есть начать с обычного скота, да, ну и закончить человеческим. Вот такие проекты. Так что, видите, для того, чтобы выйти России из этих проектов, она участвует активно во всех этих проектах. Единственное, о чем заявило наше руководство, что мы не поддерживаем пропаганду всяческих ЛГБТ-течений. Вот и все, на этом все закончилось. А этим они, значит, хвастаются, что вот Россия великая, не принимает все эти, значит, ЛГБТ-течения. А во всем остальном мы движемся не только вот по этому течению гибели цивилизации, но находимся в авангарде. И по цифровым технологиям, по технологиям контроля, по введению биометрии. Ну и даже вот в таких вещах, как химтрейлы или переход на новую пищу, мы тоже практически впереди планеты всей. То есть куда ни плюнь, мы в авангарде строительства нового дивного мира по Хаксли. Да? Вот такая ситуация. То есть для того, чтобы Россия начала самостоятельно развиваться в созидательном направлении, естественно, необходимо провести десатанизацию. Что значит десатанизация? Прежде всего, это люстрация во власти. Необходимо из власти удалить всех людей, участвующих в деятельности различных масонских и других оккультных организаций. Без этого никак. Ну и дальше уже строить новое общество, строить Объединенную Россию, например, с Белоруссией, с частью Украины. Да, это надо делать, но для того, чтобы это прошло в созидательном направлении, необходимо провести десатанизацию во власти. И в России, и в Украине. Ну, в Белоруссии более-менее приличная власть, хотя она тоже вынуждена выполнять команды глобалистов. Ну, в общем-то, основы для этого есть, и если уже ряд людей говорит о десатанизации, то процесс пошел. Ну, насколько он пойдет дальше, неизвестно. Сами понимаете, что ситуация во власти у нас сейчас неопределенная. Естественно, что такая ситуация долго продолжаться не может. Ну и дальше только вопрос в том, сумеют ли наши силовые службы уйти от влияния глобалистов и провести эту программу. Естественно, что должен быть какой-то переходной период, когда у нас власть сменится. И в этот переходной период надо произвести люстрацию во власть. Без этого никак. Ну, это вот задача на ближайшие годы. Насколько она реальна, сейчас пока не ясно. Но вот такая неустойчивая ситуация дает надежду, что этот процесс будет запущен. Давайте попробуем посмотреть на нескольких уровнях взаимодействия людей и общества. Первый уровень – это наш бытовой. И вот мы живем, так вот друг с другом разговариваем, что-то обсуждаем на кухне, смотрим телевизор, интернет и так далее. Ну, второй уровень – это когда мы пытаемся что-то доносить до людей, создавать какие-то сообщества, будоражить умы, давать что-то еще. Третий уровень – это политика, крупный бизнес, олигархат. И четвертый – это который за ним стоит. В любой стране вот все это представлено, и в межпространственном таком мировом уровне тоже все присутствует. Насколько я понимаю, в то, что люди могут что-то изменить, веры нет. Потому что вот эти все поселения, там, кооперативчики и так далее, это очень мелко. К людям, которые что-то доносят, ну, как-то больше, наверное, доверия, те, которые правильные, которые вот из нашей, скажем так, когорты, которые хотят пробудить народ. Но, опять же, у нас нет средств каких-то серьезных, медиаресурсов серьезных, ну и так далее, и тому подобное. Третий уровень, государственный, но он пропитан весь, то сионистами, то сатанистами, то масонами, которые там между собой все перемешались. Такая колода, не пойми, какая тусованная. Туда обращаться, получается, тоже смысла нет, потому что они, ну, всем этим и так занимаются, только в свою сторону. Они все это прекрасно знают и делают. Еще выше на уровень, за президентский, ну, наверное, тоже смысла нет обращаться, потому что они же все это заваривают. Они президентам сбрасывают, и кто рядом с ними, установки, как это все делать. Вот и у меня вопрос сразу возникает, ну а что делать-то? На кого рассчитывает-то? Народ отпадает, средства массовой информации наши слабенькие, эти все пропитаны этим, те вообще там все указания дают. Что делать-то? Ну вот вы назвали четыре уровня. Ну, ясно, что на первых двух уровнях преобладают обычные нормальные люди, с ними надо работать. Что касается третьего уровня, то в любых организациях и так называемых общественных, неправительственных, и в правительственных организациях, и в армии, и в спецслужбах есть нормальные здравомыслящие люди. И надо их искать. Потому что если представить общую картину вот всем этим людям, чтобы они поняли, что наша страна и вместе с ней весь мир движется к полному уничтожению, они поймут, что дальше так жить нельзя. Поэтому я считаю, что донести до власти, вот до среднего эшелона власти, этот факт необходим. Что касается высших эшелонов власти и тех, кто над ними стоит, то тут тоже не все однозначно, потому что даже в высших правительственных кругах есть более здравомыслящие люди. Вы понимаете, что если, например, к власти в США придет Трамп, то есть придут республиканцы, то там много здравомыслящих людей. Более того, есть здравомыслящие люди и среди демократов. Также у нас в стране, даже в партии «Единая Россия» много здравомыслящих людей. И среди коммунистов много здравомыслящих людей. Еще одна опора – это православная церковь. Что бы мы ни говорили о том, что православие и вообще христианство – это религия рабов, но это не так. Потому что сейчас практически единственной силой, которая активно борется с новым мировым порядком, как это ни странно, остается православие. Вы посмотрите в интернет, какие у нас остались сайты, которые борются с новым мировым порядком. Это прежде всего православные сайты. Другие сайты находятся под контролем Кремля. Я могу привести пример русского агентства новостей, да? Пример различных передач по телевидению, по православному телевидению, да? Пример деятельности людей, приверженцев концепции общественной безопасности. Практически это движение у нас разгромлено, да? Сейчас оно находится под контролем прокремлевских сил. И действительно остается у нас только деятели православной церкви. Я это с прискорбием говорю, особенно для людей, которые выступают против православной церкви. Этого делать нельзя ни в коем случае, несмотря на то, что ее верхушка действительно находится под влиянием глобалистов. Это факт. Глобализм, экуменизм, а иногда даже и настоящий сатанизм, да, все это имеет место в РПЦ, но тем не менее там очень много нормальных, здравомыслящих людей, и священников, и прихожан, и на них необходимо опираться. Ну, а ведическое движение у нас пока еще слабо развито, да, я надеюсь, что оно будет развиваться и дальше, естественно, на него тоже нужно делать опор. Так что, в общем, во всех слоях общества и в связанных с этими слоями общественных и правительственных организациях можно найти союзников. Поэтому нужно вести непрерывную идеологическую борьбу, я бы сказал, информационную войну на всех фронтах. Вот. Нельзя прекращать эту деятельность, потому что сами понимаете, что если мы будем сидеть сложа руки, то все кончится трагически для всего мира. Да? Но, на мой взгляд, я уже об этом давно заявлял, пришло время не разделяться по каким-то религиозным взглядам, по каким-то экономическим взглядам, вот эти вот так вот так, по каким-то политическим взглядам, а наоборот, объединяться по здравомыслию, по человеколюбию, по природосообразию. Вот если у тебя такие взгляды, если ты понимаешь, что природу нельзя уничтожать, потому что мы живем в природе, человека просто так нельзя уничтожать, если там он говорит чуть-чуть на другом диалекте, либо он там этой рукой вот так вот делает, а этой рукой так вот делает, да, вот, ну нельзя это делать. Надо объединяться с теми, кто дышит так, как ты, кто видит так, как ты, кто понимает, что вот без объединения всем будет смерть. Вот пришло время отложить в сторону вот эти всякие там религиозные взгляды, политические. Это ваше внутреннее дело, ваше личное дело. Помогает тебе это, я рад за тебя. Все. Но если ты мыслишь так же, как я, независимо от того, ходишь ли ты на капище, либо ходишь ты в молильный дом, либо ходишь ты в мечеть, либо ходишь ты там в христианский храм какой-то, причем старообрядческий, либо там РПЦ, это твое личное дело. Нас это не должно останавливать, не должно разделять. Мы стоим перед выбором вообще, жить или не жить. Это вот первое, это вот призыв ко всем такой на сегодняшний момент. А второе, обратиться, наверное, к тем, кто вот правильно находится уже на третьем и четвертом уровне, сказать: ребята, что вы делаете? Вы что, думаете, что отсидитесь где-то там в своих бункерах, что ли, если жахнет по всему миру? Если этими химтрейлами завалено уже все, отравлено все, и дышать уже нечем, вы думаете, что там через год, через два, через пять все рассосется, что ли? Ну, реки же они все это себе несут, земля все это несет. Что вы вообще кушать-то будете, когда из бункеров выйдете, или сверчков будете жевать? Так что время пришло задуматься всем и каждому. Тем более России, тем более Руси в широком смысле этого слова, где вот живут наши братья и сестры, что у нас, в общем-то, есть все. Все необходимо для того, чтобы жить по-человечески в счастье. Вот вообще все. И разумные человеки, и ресурсы. Все это у нас есть. Вопрос в другом, что разум у нас положен на полочку в сторонку, он лежит, отдыхает. А ресурсы мы передали кому-то. И вот эти вот товарищи, которые исполняют задачи ради барыша, а не все же сатанисты, есть те, которые просто исполняют это, потому что, ну, сказали, зарабатывай, бизнес и все. Они будут выброшены, они будут не нужны. Те, которые исполняют задачи с точки зрения политиков, тоже отрабатывая свои вот какие-то вот деньжата, да, они тоже будут выброшены. Ну, зачем-то нужен после того, как мы уберем всех, кому ты лапшу на уши будешь вешать. Те, которые политики каких-то стран, вот серьезные такие уже там на уровне президента, они тоже станут не нужны, потому что будет единое правление, и зачем ты такой красивый нужен лишний едок со своей короной. Ну вот задумайтесь об этом, вы президенты, вы министры, вы там всякие партийные деятели и так далее. Вы себе одели на шею петлю, пинаете тех, кто держится за вашу табуретку, и думаете, что вы останетесь в живых, что ли, после того, когда все произойдет. Ну, голову-то включите. Может быть, пора уже вернуться к человекообразному бытию-то. Может, пора уже жить по-человечески-то. Это такой посыл от нашей сегодняшней команды. Вот так вот в мир. Ребят, ну давайте жить по-человечески, а? Ну, сколько же можно-то? Ну, сами себя убиваем. Наш паровоз вперед летит. А впереди-то что? Да, давайте, Алексей Анатольевич, вот рассмотрим проблему с либералами. Угу. Как вы понимаете, у либералов находятся основные средства массовой информации, в том числе и в интернете. Ну и посмотрите, как они себя ведут. Они, в общем, совершенно не понимают того, что новый мировой порядок предусматривает полное уничтожение либерализма. Они этого не понимают, к сожалению. Но, тем не менее, надо сотрудничать и с либералами, с так называемыми. Не надо с ними вести конфронтацию, потому что во многих вопросах, прежде всего в вопросах выживания современной цивилизации, мы с ними можем найти контакт, можем найти общие точки соприкосновения. Ну, случай, конечно, тяжелый. Я напомню медицинскую операцию 2020-2021 года. Абсолютное большинство так называемых либералов ее поддержало. Почему? Казалось бы, ну что тут трудного, разобраться в том, откуда все это шло, как, что все это задолго планировалось. Они этого не хотят даже слушать. Почему? Потому что они всегда ориентируются на Запад. Если Запад говорит, что вот существуют такие чудодейственные зелья, то значит их надо принимать. Если Запад говорит, что надо соблюдать локдауны, карантины и прочие ограничения, то надо все выполнять. И вот смотрите, как они повели себя после 24 февраля 2022 года. Многие из них осудили этот акт. Ведь у них позиция гуманистическая в этом отношении. Они совершенно не понимают, что это программа глобалистов. Но у них есть гуманистические представления. Значит, можно обращаться к их разуму. И, как ни странно, многие наши патриоты не поняли, что произошло 24 февраля. Совершенно не поняли. Знаете, ведь было за месяц до этого обращения генерала Ивашова и членов офицерского собрания о том, к чему это все приведет. То есть они уже были уверены, что все это начнется, и необходимо это срочно остановить. Но вместо этого наши патриоты поддержали то, что произошло 24 февраля. При этом совершенно не понимая, что это глобалистский проект, куда вписана Россия. Понимаете? И до сих пор они этого не понимают. Поэтому, видите, надо доносить правду как до патриотов, так и до либералов. Потому что общее дело и либералов, и патриотов – это сохранение нашей цивилизации. И не надо все время с ними ругаться и спорить. Надо именно вырабатывать общую точку зрения, несмотря на то, что мы смотрим на мир совершенно разными глазами. Да, это так. Но когда речь идет о сохранении человечества, то здесь надо выработать более-менее общую политику. А общая политика строится прежде всего на проведении процесса десатанизации. И об этом уже даже многие либералы понимают. Если вы слушали, что сейчас многие и либеральные деятели, и очень многие израильские политические деятели, обозреватели, финансисты об этом говорят. То есть даже в Израиле это понимают. Они прекрасно понимают, что Нетаньяху проводит политику глобалистов, цель которой, ну, по сути дела, уничтожение Израиля в современном виде, да, в том числе уничтожение израильской армии. Вот что запланировано, да. То есть то, что происходит сейчас в Израиле, в общем-то, это тот же самый глобальный процесс, который запущен на Украине. Аналогия полная. К сожалению, люди этого не понимают. Вот надо до них это донести. Будем доносить. А вот что касается Дальнего Востока. Понятно, Украина, Ближний Восток, и вот Дальний Восток, Китай, Тайвань и целый регион. Что там наши товарищи задумали с рожками? Ну, понимаете, идет практически сдача Востока России и Китая. Ведь сейчас уже отдана под торы и в аренду территория, уже соизмеримая не с Крымом, соизмеримая со всей Украиной. И дальше этот процесс будет продолжаться. Ну, речь идет об аренде территории на 99 лет, но, как вы сами понимаете, что это навсегда. Да? Угу. И мы даже закрываем глаза, что наши дальневосточные, даже сибирские города уже на китайских картах обозначаются китайскими названиями. Да? И Байкал они называют Северным морем. Да? Ну, видите, вот такая ситуация. Идет сдача всех позиций со стороны России. Да, надо сотрудничать с Китаем, да, потому что Китай использует наши ресурсы, но надо их использовать рационально. А то, что сейчас происходит, это ужас. Они же миллионами гектаров, сейчас уже речь идет о миллионах гектаров, ну пока, наверное, сотни тысяч гектаров, они вырубают нашу тайгу, да? Выкашивают. Не то, выкашивают. Более того, они даже вывозят плодородный слой. То есть там остается камень, глина или песок, где что. То есть эти территории становятся уже непригодными ни для чего. Ну, когда-то, конечно, через несколько десятилетий на них вырастет лес. Какие-нибудь, да. Березки какие-нибудь там. Да, березки вырастут, да, какой-нибудь низкосортный лес будет там расти. Ну, постепенно, конечно, через столетия и почвенный слой возобновится, да. Но, понимаете, столетие — это не тот срок, о котором мы сейчас должны думать. Мы сейчас должны думать о ближайших годах и десятилетиях, да. Так что вот этот процесс тоже нужно останавливать. Нужно договариваться с Китаем совершенно на других условиях. Да? А Китай проводит глобальную политику. Это факт. Вспомните эпопею с медицинской операцией 2020-2021 года. Где она началась? Да? В Ухане. Да? Все это было описано за годы до этого в документах фонда Рокфеллера. Да? И китайцы полностью выполнили этот проект. Да? Надо понимать, что в Китае находятся те же самые глобалисты. Китай управляется глобалистами, и опираются они прежде всего на конфуцианцев. Ну, я рассказывал историю с так называемым Конфуцием. Значит, кто его изобрели? Его изобрели иезуиты. И, по сути дела, это глобальный проект. Вот такая ситуация с Китаем. И проект построения нового мирового порядка, я уже сказал, он предполагает полное разрушение либерализма, то есть полное разрушение всех свобод. И новый мировой порядок – это порядок фашистско-коммунистический. Тут коммунисты, значит, когда я это говорил, на меня получились дергаться стали. Угу. А я говорю, надо различать марксизм и большевизм. Это совершенно разные вещи. Да? Надо различать те проекты, которые продвигали Маркс, Энгельс, ну и Троцкий, и различать те проекты, которые продвигались в Советском Союзе. Это совершенно разные проекты. Да? Ну и там особенно коммунизм вроде бы, да? Да, вроде бы коммунизм, да. Так что, видите, ну, об этой ситуации я многократно говорил, но, к сожалению, люди не воспринимают и не знают историю коммунистического движения. Кем и зачем это было сделано? Ну, это было сделано банковской системой, да, как раз для продвижения нового мирового порядка. Да, просто слышишь слово «коммунист», и все, для них это да. Одинаковое все. А то, что есть и большевики, и меньшевики, и то, что есть те, которые разрушали, и те, которые созидали, и те, которые настоящие коммунисты, которых фильмы снимали, и те, которые под видом коммунистов расстреливали, как бы все одинаково для них. Что Троцкий, что Ленин, что Сталин. В том-то и дело, особенно что Хрущев. Да, особенно на Западе не делают различия. Да. Ну да. Так что здесь надо разбираться. Ну вот еще один камушек в огород тех, кто либеральничает. Друзья, за ваш, вернее, вами, вот так вот, вами расшатывают наше общество, убирают устои, которые нам позволяют жить по-человечески, а потому что вот без семейных устоев жить невозможно, без правильного воспитания, образования жить невозможно. И наши предки так жили. Вот вами расшатывают эти устои, превращают в некое болото, где жить очень тяжело. Где-то это плюрализм, многолик, ну и так далее. И потом, когда это все достанет всех, и когда уже будет полыхать из-за того, что вы это растянули, вас же первых построят стройными рядами, за колючую проволоку отправят, и будет для вас вот тот самый строй, против которого вы выступаете, где вас будут прессовать по полной программе, где будете ходить в ногу за светлое будущее, за пайку. Вот имейте это в виду. Ну и тем, которые вот наверху сидят. Если вы отдаете земли, наши земли, истотные, исконные наши земли, там на 40 лет, на 50, на 100 лет, вы подумайте, тут на этих землях что будет происходить? Там родятся уже коренные жители будут, но других племен с другими паспортами, и эта территория априори может отойти уже другим царственным государствам. А как же якутские алмазы, а как же нефть, а как же газ, а как же все остальное? Вы не думаете о том, что через некоторое время вот эти самые территории отойдут под управление других стран, и вам просто торговать будет нечем? У вас не будет ресурсов, из-за которых вы сейчас сидите наверху. И зачем вы тогда будете нужны вот этим сатанистам, которые сейчас вам рассказывают, как надо правильно отдавать наши земли в долгую аренду. Ну, в голод включите. Вы в проигрыше. Что поэтому, что поэтому, что поэтому. Ну, прислушайтесь, в конце концов, что говорят. Ну, это же очень просто услышать, задуматься и начать делать. Ну, мне кажется, это очень просто все. Да, к сожалению, либералы не понимают, что новый мировой порядок, как швабовский инклюзивный капитализм, предполагает полное уничтожение либерализма. Ну, посмотрите на программы тотального контроля, на программы 15-минутных городов, перехода на синтетическую еду, программы сокращения, радикального сокращения деторождения, да, о том, что дети становятся собственностью вот этих приватизированных олигархатом государств. Ну, посмотрите, к чему это ведет. Ну и конец, проблема искусственного интеллекта. То есть все вот управленцы из среднего звена будут заменены искусственным интеллектом. Это же касается, кстати, и преподавателей, и школ, и вузов. Они тоже этого не понимают, что их ждет радикальное сокращение в результате всех этих процессов. Да? Вот такая ситуация. Так что, видите, воздействовать надо и на патриотов, и на либералов, потому что и те, и другие находятся в мороке, к сожалению. Да? Надо доносить до них реальную ситуацию. Ну и простой человек. Для простого человека, для такого вот, как я. Да? Друзья, если вы думаете, что от нас ничего не зависит, зависит многое. Ну, во-первых, вы можете производить ту пищу, которая нужна, а не начинать есть сверчков, паучков и так далее. Ну, очень просто. Вы можете подумать, поразмыслить, а нужно ли вам применять какое-то зелье, если без него жизнь ваша, в общем-то, не ухудшится, а может быть, даже и улучшится. Вы можете подумать, в какую школу отдавать ребенка, чему ему учить, и можете переводить его на домашнее образование. Вполне такие сейчас вот курсы проводятся, и все успешно, все хорошо. Вы можете объединяться в какие-то структуры, где вы будете производить и пищу, где у вас и будут какие-то финансы, и в конечном итоге становиться властью без каких-либо потрясений, без крови, не разрушая страну, а наоборот, собирая. Да, это трудно, да, это, казалось бы, мало, но если мы страна, если мы мир, то есть человечество, то в этом случае надо проснуться и стать теми, кем мы должны быть, и жить по-человечески. Но задумайтесь. От нас многое зависит, потому что, развиваясь, вы поднимаетесь вот в суждениях, в размышлениях. Мир так устроен. Как вы мыслите, то и происходит. Если вы мыслите как овца, как раб, ну тогда к вам отношение как к овце, как к рабу. Если вы мыслите как человек, то тогда и отношение другое. Подумайте, может, вот эти все швабы и прочие нам не товарищи, они появились не для того, чтобы нас уничтожить, а для того, чтобы сказать, что вы жили по-человечески. Может, для того, чтобы вы задумались о том, как жить по-человечески. Чтобы вы услышали, наконец, что говорят. Выбор-то небольшой. Либо через десяток лет вас в унитаз цивилизации сливают, либо мы живем по-человечески. Все вместе. На вот этом большом космическом корабле, который летит в пространство Вселенной. Задумайтесь. Это ж не так сложно. Мозги-то у нас для чего? Голова-то не только, чтобы шапку носить, чтобы в нее есть. Благодарю. Очень интересный разговор получился у нас. Да, благодарю вас, Алексей Анатольевич, также.